«Ушибся!» — крикнул я сердито. «Не удалось убить, так сделали, поди, кретином!» «Эх! Я только диву даюсь, почему его мать до сих пор не встала из гроба поглядеть, как вы обращаетесь с малюткой! Вы хуже язычника, если так глумитесь над собственной плотью и кровью!» Он попробовал приласкать ребенка, который, едва я взяла его на руки, забыл всякий страх и перестал плакать. Но стоило отцу прикоснуться к нему, как мальчик опять закричал громче прежнего и так заметался, точно у него вот-вот начнутся судороги. — Не суйтесь вы к нему, — продолжала я. — Он вас ненавидит. — Все они вас ненавидят, скажу вам по правде. — Счастливая у вас семейка. И сами-то вы до какого дошли состояния? Нечего сказать, хороши. — Хорош. И еще лучше стану, Нелли, — засмеялся непутевый человек, снова ожесточившись. — А теперь убирайся подальше и его убери. И слушай, ты, Хитклифф, ты тоже ступай прочь, чтобы мне тебя не видеть и не слышать. Сегодня я не хотел бы тебя убивать, вот разве дом подожгу? Но уж это как мне вздумается. С этими словами он взял с полки бутылку водки и налил себе стопку. — Нет уж, довольно, — вмешалась я. — Вам уже было, мистер Хиндли, указание свыше. Пощадите несчастного мальчика, если себя вам не жаль. — Ему с кем угодно будет лучше, чем со мной, — ответил он. — Пощадите собственную душу, — сказала я, пытаясь отнять у него стопку. — Ну нет, напротив, я с превеликим удовольствием пошлю свою душу на погибель в наказание ее создателю, — прокричал богохульник. — Пью за ее адские муки. Он выпил до дна и нетерпеливо приказал нам выйти, разразившись в довершении залпом страшной ругани, слишком мерзкой, чтобы ее повторять или запомнить. — Жаль, что он не может уморить себя пьянством, — процедил сквозь зубы Хитклифф, и точно эхо откликнулся бранью, когда затворилась дверь. Он делает для этого все, что может, но ему мешает богатырское здоровье. Мистер Кеннет предлагал побиться об заклад на свою кобылку, что Хиндли Эрншо переживет всех и каждого, отсюда до Гиммертона, и сойдет в могилу седовласым грешником. Разве что выпадет ему на счастье какой-нибудь из ряда вон выходящий случай. Я пошла на кухню и села убаюкивать моего ягненочка. Хитклифф, думала я, ушел на гумно. После выяснилось, что он только прошел за высокой спинкой скамьи и растянулся на лавке у самой стены, поодаль от очага, и лежал там притихший. Я качала Гертона на одном колене и затянула песню, начинавшуюся словами: «Расплакались дети в полуночной мгле, а мать это слышит в могильной земле». Когда мисс Кэти, которая, покуда шел скандал, сидела, прислушиваясь в своей комнате, просунула голову в дверь и спросила шепотом: «Нелли, ты одна?» «Да, мисс», — ответила я. Она вошла и остановилась у очага. Полагая, что она собирается что-то сказать, я подняла на нее глаза. Ее лицо, казалось, выражало смятение и тоску. Губы ее были полуоткрыты, точно она хотела заговорить, но вместо слов у нее вырвался только вздох. Я вновь принялась петь. Я ей не забыла ее давешнего поведения. — Где Хитклифф? — спросила она, перебив меня. — На конюшне. Работает, — ответила я. Он не стал опровергать моих слов, может быть, дремал. Опять последовало долгое молчание, во время которого, как я заметила, 2-3 капли скатились со щек Кэтрин на плиты пола. — Жалеет о своем постыдном поведении? — спросила я себя. — Это ново. Все равно пусть сама приступит к извинениям. Не стану ей помогать. Но нет, ее мало что заботило, кроме собственных огорчений. «Боже мой!» — воскликнула она наконец. «Я так несчастна!» «Жаль, — заметила я, — на вас не угодишь, и друзей много, и забот никаких, а вы все недовольны. Нелли, открыть тебе тайну. Ты ее сохранишь?» — продолжала она, опустившись подле меня на колени и остановив на мне тот подкупающий взгляд, который прогоняет обиду, даже когда у тебя все на свете причины считать себя обиженной. — А стоит хранить? — спросила я уже не так сердито. — Стоит. Она меня мучает.